Сейчас ему сделали вторую операцию на сердце. Он просто не выдержит перелет. В иудаизме есть такой момент, чтобы посвящать уроки исцелению тех или иных людей. Вот. Я просто хочу посвятить тот урок, вот этот урок, сегодняшний, именно исцелению Алекса Бленда, конкретно вот этого человека. Потому что то есть любая работа, любая служение – это определенная жертва Богу. Мы можем приносить эти жертвы за кого-то. Писание объясняет нам эти вещи. В этом нету как бы нарушения, скажем так, традиционного понимания вот этих вещей. То есть мы можем пожертвовать же деньги для кого-то, правильно? А можем пожертвовать свое время, можем пожертвовать свои дары, свои способности, чтобы кому-то Бог помог. Понимаете? Поэтому вот этот урок я посвящаю исцелению Алекса Бленда и молю Бога, чтобы он его восстановил, исцелил, чтобы этот человек много лет еще мог трудиться для тела Мессии и обогащать это тело. У нас сегодня 6 глава, начало 6 главы, первое послание Тимофею. И это как раз один из текстов, который как бы не вызывает особого такого интереса. Он, на первый взгляд, кажется очень таким простым и, в принципе, оторванным от нашей действительности в некоторых вот частях своих. На самом деле, те принципы, о которых здесь пишет Рабби Шауль, наставляя молодого пастора Тимофея, очень легко или естественным образом должны распространяться на те сферы жизни, о которых здесь пишется. И в нашей жизни они тоже имеют определенное проявление. То есть есть грани, освещенные здесь, которые мы можем применять. С 1 стиха. «Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих, достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божье и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учи сему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иешуа Мессии и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и слабопрениям, от которых происходят зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка, удаляйся от таких. Амен. Итак, начало 6 главы говорит об отношениях между рабами и господами, между теми людьми, которые владеют рабами. И, безусловно, здесь речь идет именно о верующих людях, у которых есть рабы, либо те верующие, которые сами находятся сейчас в рабстве. Например, таким человеком был Анисим, о котором мы еще поговорим, я думаю, будет у нас возможность такая. И как это можно применить вообще к себе? Как можно это применить сегодня? Ведь сегодня отсутствует, в принципе, рабовладельческий строй, а те регионы, где он есть, ну, мы знаем, что есть такие участки, где захватывают людей, порабощают, берут их в рабство, там не работают принципы, о которых пишет здесь Писание. То есть, на первый взгляд, кажется, что текст не может ничему научить нас, потому что мы живем в другом социальном пространстве. Если вот это все перенести на отношения между работодателем и рабочим, например, то есть то время, которое ты приходишь на работу, ты продаешь свое время, ты продаешь свои навыки, ты продаешь руки, мозг, там, на 10 часов, допустим, да, понятно, то, что я сейчас говорю, нуждается в определенных оговорках. Надеюсь, что вы понимаете, о чем идет речь. То есть ты договорился с кем-то, ты приходишь, и ты верующий человек. И работаешь у верующего человека. К сожалению, существует такая тенденция, когда верующий приходит наниматься на работу к верующему господину, как здесь говорится. По прошествии небольшого совсем времени он считает, что он может не работать, но зарплату ему все равно должен платить вот этот человек. Ну, он же верующий, как бы, а я что должен напрягаться? Поверьте, мне не раз приходилось общаться сегодня с людьми, верующими, которые не хотят нанимать на работу верующих. Я считаю, что это не просто позор, хулится имя Божье таким образом. Верующий человек должен все это делать как для Господа. Тем более, для если у него работодатель верующий, еще больше поработай, еще больше постарайся. Потому что в итоге это все служит прославлению Бога. И, естественно, верующие господа или люди, которые нанимают сегодня на работу, ему проще нанять неверующего, потому что с него легко спросить. И что характерно, они более дисциплинированные, больше уважения оказывают своему работодателю. Как ни странно это. О чем это говорит? Троеточие. На эти вопросы дома или там в течение недели поразмышляйте. Это одна сторона вопроса, то есть грань такая. Рабы под игом находящиеся. Понятно, что то время, о котором говорит Рабби Шауль, или то время, в котором он говорит, первый век, это наставление звучит очень актуально. Но я еще раз повторяю, для нас точно так же оно звучать должно актуально. Это одна грань – работодатель и работник. Другая грань – взаимоотношения между служителями и людьми, которые находятся под их непосредственным руководством в общинах. То есть мы все стали добровольно в какую-то позицию, да? Теперь, что происходит в общинах? Верующие подчиненные не хотят повиноваться своим верующим руководителям. Спорят, доказывают свое, а это не так, а это вот так, а это то, а это. И как бы, ну, никогда это не заканчивается. 17 стих 5 главы, и я хочу напомнить вам, что письма, которые мы сегодня читаем, не были разбиты на главы и стихи. Это был сплошной текст. Между 17 стихом 5 главы и 1 стихом 6 главы не так много, в принципе, написано. А если учесть, что с 17 по 22 стих речь идет об одном смысловом отрывке, то два вот этих кусочка разделяют всего лишь две маленькие вставки по поводу воды и вина. Впредь пей не только воду, но употребляй немного вина. То есть такое, знаете, как легкое отступление в сторону здорового образа жизни. И напоминание о том, что грехи некоторых людей ведут к осуждению и так далее. И сразу он говорит о рабах и господах. То есть смотрите, достойно начальствующим пресвитерам оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове. Да? Вы представьте себе, я понимаю, что это непросто, но представьте себе, что вам надо выходить и 5 раз в неделю проповедовать. И не просто занять это время, а дать материал какой-то. А вам каждый день, не нарочно, это понятно, и никто не договаривается ни с кем, но по очереди тянут жилы, открывают черепную коробку, кушают мозг маленькой ложечкой. Потом ты должен выйти проповедовать, и потом тебе еще говорят, слушай, что-то сегодня как-то не в духе. Как-то ты там, ну, не так вот, как мог, в принципе бы, да? И мне это, знаете, всегда напоминает такой вот какой-то фарс, какой-то, знаете, как комедия какая-то. Почему нужно оказывать сугубую честь тем, кто трудится в слове, чтобы человек мог сосредоточиться на этом? А? Чтобы не тратил свои нервы на пустое, о котором мы сейчас поговорим, кстати, дальше, о пустом. Когда мы читаем послание, нам кажется, это об одном, это о другом. Послушайте, это письма, которые имеют какую-то логическую цепь и мысль, которую хочет донести автор. Освещают вот эти вопросы с разных сторон. И несложно это соединить в одно цельное послание. Я имею в виду не в общем смысле послание к Тимофею, а в данном контексте это мессер, послание тебе в твое сердце. Знаете, у нас вот всегда, мне нравится, что наши братья, когда молятся отсюда, всегда в каждой молитве говорят и просят, чтобы Бог их обличал. Ну, Бог, как бы. Я не думаю, что они ждут глаз с неба, да, что Бог будет там по 10 раз в день. И я вам скажу, оливай, если бы только раз 10 в день. А то, в принципе, как бы этот голос должен звучать постоянно, да, в голове у каждого. И вот когда ты обличаешь, ну, что значит обличаешь? Ты хочешь как-то сделать, чтобы в итоге у тебя КПД был выше. Вот выход какой-то, результат лучше, да, на выходе. Наталкиваясь на противостояние, на многие разные штуки. Если бы мы впитали этот текст, рабы, под игом находящиеся, да, и просто вот так бы относились к своим там руководителям, наставникам, служителям, вот так, как написано с 1 по 2 стих. Наставники, чтобы не обращались небрежно, да? И что происходит, я вам скажу. Очень часто это то, что я заметил, и тот вывод, который я делаю, и делаю уже его давно, я этот вывод. То есть это факт, это не то, что там нуждается в проверке. Факт, что когда руководитель или служитель в общине ведет себя ровно, как написано во втором стихе, вот обращается не, очень как бы аккуратно, благодетельствует там и так далее, да, как хорошо. Почему-то это прочитывается как потеря инициативы. То есть руководитель, как ты там предложил что-то, он, ну хорошо, ладно, давай. Это, ну хорошо, давай. Особенно, когда перед началом служения, знаете, что-то. Вообще я на все согласен, потому что мне проповедовать выходить. Мне вообще нельзя думать ни о чем сейчас. Сейчас что не спроси, я на все буду согласен. Просто нельзя вступить сейчас в какую-то перепалку. Понимаете? Смотрите, как можно это все использовать выгодно, в принципе, для себя, чтобы выбить что-то в данный момент, вот сейчас. Но люди забывают о том, что есть другие духовные законы, которые включатся и будут работать так, чтобы восстановить статус-кво служителя в итоге потом, да? Чтобы служение не теряло, не страдало. И многие другие вещи. И всегда хочется, чтобы по-взрослому люди уже, ну, повзрослели, подходили по-взрослому, понимали, что это, знаете, вот как нам надо выйти на войну, ну, представьте, вот мы выходим на войну, нам надо стрелять, да? Я вечером там пушку почистил, смазал ее, а утром пришел помощник, раз туда песка насыпал, ну, просто для смеху. А у тебя снаряды заклинивают теперь. Ну, а что такое? Ну, или там проходил там сапогом как-то, раз, песок полетел. А я не нарочно. Ну, нарочно, не нарочно. Пушка не стреляет. Понимаете, если бы мы вот так подходили к этим вопросам, у нас бы служение было другим. у нас бы в итоге был совершенно другой результат. Очень жалко, когда в общинах, я сейчас говорю о второй грани, да, люди забывают о 17 стихе и все, что написано потом. И делают так, ведут себя так, что просто убивают на корню всякое желание что-то вместе с ними делать. Потом еще обидятся обязательно. То есть человек тебе в принципе мешает, вот скажу прямо, реально ставит палки в колеса. Ты его снимаешь со служения, он тебе говорит, да что это ты? Я тут со всех сил стараюсь. Только он думает, что он старается со всех сил, чтобы палка попала в колесо, чтобы не ехала телега. Конечно, старается. Причем очень активно. И ты как бы раз, ну надо, чтобы ехала, потому что нет времени на это все. Не, ну как это ты без палки в колесе теперь будешь ехать? Он даже не представляет себе этого. В его понимании телега должна чертить этим колесом борозду всю свою жизнь. Вот так я вижу это. Очень часто. И не понимаю, почему, что происходит. Хотелось бы, чтобы мы, руководители общин, служителя, оказывая уважение людям, встречали бы то же самое в свою сторону, в свой адрес. Почему-то служителей воспринимают как рабов, именно вот людей, которыми можно помыкать, там спекулировать, манипулировать, ну что угодно. И попробуй дернуться. Я ж теперь обидеться могу. Я тебе такой скандал закачу. Ну или еще там что-нибудь выкину такое, чтобы ты понял, кто здесь. Я молю Бога о том, чтобы это слово проникло и упало в нужные сердца. И не только в нашей общине, но и за пределами нее. И я считаю своим долгом говорить об этих вещах. Понимаете, можно выходить и говорить проповеди, вот, что ты отсюда выйдешь, ты вообще не будешь помнить, о чем тут сказано. Прямо со словарей, там, с этих, как его фамилия, библейские справочники, прямо оттуда все, прям раз, так, написал, прочитал, вышел, во. Такие фразы будут, знаете, ровненькие. Все будет классно. Только внутри будет пусто потом. В жизни твоей вообще ничего не будет происходить. Божье Слово, оно должно до кости, вот в кость заходить. И там отдавать. Отдача такая, знаете? Чтобы это твою жизнь меняло, чтобы тебя изнутри все время толкало к чему-то. Это Слово. Сегодня пастыря боятся проповедовать. А то их могут снять со служения, не дай Бог. Кто-то. Или пол общины обидится и уйдет. И тогда вообще останется там 15 человек. Но у кого было 15, там 7 останется. И что он будет делать? Лучше говорить что-то такое, чтобы... Ну, что-нибудь, короче. А я не согласен. Не согласен, и все. Я считаю, Слово Божье должно... Вот как меч обоюдоострый. Помните, да, этот стих? То есть, какой стороной не дотронься, до какой стороны бы ты не дотронулся, оно будет обрезать с тебя крайнюю плоть сердца твоего, все лишнее будет снимать. Писание говорит, наступит время, когда люди будут искать служителей, таких, которые были льстили их слуху. Уже это время давно наступило, я думаю. Сейчас просто люди достигают определенного совершенства вот в таких проповедях, но это уже идет шлифовка, а не обработка материала. Третий стих. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иешуа Мессии и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает. И сейчас прочитаем дальше, что мы уже читали. На что я хочу обратить наше внимание – Человек, который думает, что Божье Слово – это, знаете, такой фон для жизни или пудра, которую там попудрил там чуть-чуть и пошел. Нет. Слово Божье – это резец, который на сердце должен вырезать эти буквы, в которых вечная жизнь. Тот, кто думает иначе, написано, это гордый человек, ничего не знает, хотя у него там может быть 10 профессорских степеней по теологии, и он там еще кто-нибудь что-то где-то большой. Здравые слова – это ключевые слова в данном стихе, вообще в этом отрывке. Кто не учит и не следует здравым словам Господа нашего? В чем является здравость, здравомыслие, да? Почему это для здоровья полезно? Это должно быть полезно для здоровья нашего внутреннего организма, человека. То, что мы знаем как душа, или думаем, что знаем. Оно заключается именно в том, чтобы отношения внутри общины, во-первых, и во-вторых, за пределами общины, то есть наш контакт с внешним миром и наш контакт внутри общины. Что такое наш? Это я и ты. Правильно или нет? Это ты и он, она, они, внутри. Все это должно работать на созидание, должно быть уважение, должно быть понимание. Вы знаете, сколько людей думают, что легко быть пастырем? А почему тогда так мало служителей? Я сейчас не имею в виду весь этот цех, который только называется ими. Я имею в виду пастухов настоящих, по Библии которые. Которые не лезет через забор, который готов свою жизнь за овец отдать. Вот за этих я говорю. А не те, которые там купюрой пошелестел, он уже туда бежит. Ему уже там те овцы. Тут деньги, это что? Или там еще что-нибудь, не знаю. Слава, признание, все, что хотите. Я сейчас говорю о людях, которые просто положили свою жизнь на алтарь. Я думаю, из общего числа их будет сколько-то, но не будет большинство сегодня. Отношение должно быть таким же. Понимаете? То есть, когда ты видишь, что вот тот служитель какой-то там реально положил свою жизнь на алтарь, и ты хочешь тоже так же, или просто вместе с ним пойти что-то сделать, потому что он идет как насадка на сверле, знаете, которым бетон сверлят, впереди победитовая такая, впаяна. Она бывает поломается, но это редко бывает. А за ним уже все сверло там дальше. То надо понимать, что это как в связке, это как в горах. Мы зависим друг от друга. Должно быть уважение. Поэтому здравость и здравомыслие заключается в том, чтобы быть людьми. Чтобы не пытаться отжать что-то для себя или для, там, не знаю, для родственника. Тема тоже непростая. А если родственник более способный, чем не родственник, значит, родственник должен быть на этом месте. По дарам надо смотреть. А что плохо, когда родственники, ну, дети, я имею в виду, вот дети, внуки, а? И снова я говорю, в этой области есть очень большой перегиб. В этой области есть очень серьезные проблемы, когда только потому, что он сын пастора, его ставят на служение, а он бездарный человек. А община стонет, ждет, пока уже другой появится. А он молодой, ему еще жить и жить. Знаете? Как все вот эти там Ким Ир Сены, Брежневы, Сталина. Они, пока живет, все, он у власти. Никуда ты не денешься. Приспосабливайся, как хочешь. И люди приспосабливаются. И это печально. Мы должны следовать здравым словам нашего Спасителя. Никто не застрахован от ошибок. Ошибки могут быть, и они будут. Ошибаются все. И не ошибается тот, кто ничего не делает. Но он делает самую большую ошибку в своей жизни на самом деле. То есть легко критиковать кого-то. А ты почему не это не делаешь тогда? Раз это так просто. Да? Ну, простой вопрос такой. Знаете, сколько людей сидят у телевизора, смотрят футбол и думают, что они бы забили в этой ситуации гол? Знаете, сколько таких мужчин? Мазила. Ты не то, что там не можешь быть. Ты вообще не пройдешь нигде по отбору. Даже близко тебя туда не пустят. А кажется, так легко. Да? Я думаю, что здравомыслие и здравое заключается в том, чтобы мы правильно оценивали себя и правильно понимали, что у нас есть для того, чтобы строить башню. И строить эту башню, исходя из тех материалов, которые у нас есть, а не из того, из чего нет. От Луки это еще, когда говорит о служении, он говорит, сядь, посчитай. Как любой человек, который задумал что-то построить. Поэтому очень важно следовать здравым словам Господа нашего Иешуа Мессии. Не искать на этой земле ничего для себя. Все, что нужно, нам даст Бог. И быть благодарным Ему за это. И чтобы в сердце всегда была такая молитва, Господь, не давай мне нищеты и не давай мне богатства, чтобы я просто не начал себя вести неправильно. Очень большое благословение на самом деле иметь какой-то вот средний такой уровень жизни, чтобы быть свободным, независимым, в хорошем смысле этого слова. От банков независимым там быть, да, от системы какой-то, от суда, от долгов, от всего вот этого. В то же время, чтобы ты мог себе позволить то или иное, чтобы ты был свободен, если хочешь кого-то благословить, если что-то хочешь пойти и сделать. Писание говорит, кто думает иначе, это гордые люди, ничего не понимают, ничего не знают. Заражены страстью к состязаниям и словопрениям. То есть выискивают что-то. Вот им поспорить важно. То есть результата по жизни нет. Ну так вот посидеть, почесать язык на духовную тему. Вот по-другому не скажешь. Язык почесать на духовную тему. Это да. При этом я хочу подчеркнуть, что я вижу и уважаю даже самое маленькое то, что делает человек. В собрании или вообще по жизни вот так где-то. Всегда это заметно. Я не знаю, как другим, а мне заметно. Когда кто-то кому-то помог, кто-то что-то сделал. Это великое дело в глазах Господа. Но поверьте, есть люди, я сейчас не говорю даже о сидящих в зале, я просто комментирую текст. Есть люди, которые... Я удивляюсь, как они живут. А уж как Господь удивляется, могу себе только представить. Словопрение. Такое слово, да, интересное. Вот. Мне кажется, они в этих словах уже давно вспрели, то есть испортились. Знаете, вот что такое запреть. Такой запах там уже классный, мощный. Любой насморк пробьет. И они все равно в этом варятся. И у них тоже есть плоды, есть результат на выходе. Зависть. А этот, смотри, умнее. А этот там способнее. Завидовать начинают люди. Где рождается зависть? Я уже об этом когда-то говорил, просто напомню. Зависть рождается там, где люди либо не используют свои дары, либо просто не имеют этих даров, но встали в ту позицию, где, по идее, этот дар должен был бы быть. Понимаете? Ну, допустим, даже не знаю, что сказать, чтобы никто не обиделся. Какую сферу жизни не назови, каждый подумает, что я про него говорю. Да? Ну, вообще, что такое зависть? Как вы думаете? Все это знают, а как вы думаете, что это? Как описать это состояние? Жадность, вот я слышу. Жадность – это жадность. Нет, жадность – это другое, я точно знаю. Я был когда-то жадный. Я над этим работал 20 лет. Вот. Ир, я могу сказать, что я победил уже жадность? Да, да. Я особенно, ну просто это я свидетельствую. Может, поможет кому-то. Обычно об этом люди стараются не говорить. Знаете, да? Вы видели жадного, который говорит о себе, что он жадный? Где вы такое видели? Видели? Не, я не в счет. Я ненормальный. Меня нельзя брать в расчет. Нормальные люди об этом не говорят. И я помню, не помню уже сколько лет назад это было, лет 9-10 еще, наверное. Я был в такой стадии прогресса хорошего. И я помню, я где-то был там за границей. И там, значит, друзья там, ну, люди, которых я знаю, все. Вот им нужно землю купить под строительство там, да, здания. Там они. А мне уже в Израиль лететь, и все. И у меня в кармане $100 на такси. Больше нету. Последняя сотка. И я думаю, ну что делать? Ну, я специально взял, чтобы там до аэропорта далеко ехать. Пару часов. То есть, ну как раз вот на такси. А внутри вот голос. Ну что, жадина? Тяжело тебе. И я как бы, ну, я же это не то, что там жалко, но я себе это объясняю. Но я же это рассчитывал, ну мне же надо, это на дело. Тут сразу уже в голову притча там про девы с маслом лезет. Знаешь, думаю, ты же масло сам приготовил. Все. А побуждение, понимаю, что надо дать. И я, короче, эти $100 отдал, говорю, вот вам там это все. И пастор, я помню, там, ой, Кухаровский такой там, щедрый, все. Я говорю, это вы меня не знаете. Я жмот, я жадный, вы не знаете меня. Ну, как бы, я хочу сказать, я почему говорю, я уже поборол это все, могу говорить. Когда жадный борется с жадностью, все думают, что он очень щедрый. Все выглядит не так, как внутри на самом деле, и только ты один это знаешь. Что у тебя внутри происходит. И Бог это знает. А? У меня просто есть дома сильный очень индикатор, моя жена. Поэтому я сегодня могу уже это сказать. То есть она меня превосходила в щедрости во много раз. Всегда. Вот ей сколько ни дай, она все раздаст или потратит. Ну такой человек, такая душа у нее. И я как бы ориентировался, вот, ну, сравнивал себя с ней. И я всю жизнь себя чувствовал именно таким. Поэтому я точно знаю, что такое жадность. Извините за как бы отступление. А что такое зависть? Вот хорошее это объяснение. Не потому что надо, а потому что есть у кого-то. Еще? Очень правильно тоже. Вот соединить можно эти два понятия. Мне трудно об этом говорить, потому что я не был завистливым человеком. Меня всегда радовала чья-то победа, чей-то успех. Я не знаю почему. Может быть, потому что вот я занимался таким видом спорта. Это командный вид спорта был. То есть я с детства учился радоваться за члена команды. Хотя второй день соревнований, это всегда было личное первенство. То есть сегодня мы вместе, а завтра мы каждый за себя. Но я все равно радовался за своего друга, который всегда выигрывал первое место, а я обычно брал второе. Вот. Не всегда, но было такое. Зато вместе мы побеждали всегда. И вот зависть, да, это когда тебе оно не надо, в принципе, это не твое. Но вот что было, чтоб было, кто не с Украины. И неудовлетворенность. Человеку, вот ему все кажется, что ему мало, ему не хватает. Это определенный комплекс. Надо с этим бороться. То есть с этим надо работать. А теперь представьте себе, все это Рабби Шауль говорит в духовной сфере. То есть пространство духовное, зависть. Представляешь, да? Ну, одни завидуют, что других по телевизору показывают, допустим. А кто-то завидует, ты посмотри, вот как он поет, вот как он прославляет. Музыкант так себе. Но вот инструмент берет в руки, петь начинает. И все. И ты чувствуешь, Бог приходит. А этот вот, там техника такая, что вообще. Или там на клавишах. Я помню, мы были в Америке раз в жизни. В 2012 году. И там одна женщина играла на рояле настоящем, верующая, которая перестала играть на концертах, выступать за деньги. То есть она там филармония, профессионал. Она раньше этим... Ну, ты ничего не понимаешь. Вот она села, просто играет на рояле, да? А я сижу и плачу, вот такая слеза у меня катится. Я не могу понять, как это работает, но это работает. Просто вот она играет, и все, и тебе здесь как будто... И приходит Бог, и ты просто плачешь. Вот есть такое. Да, кто-то позавидовать может. Я думаю, что зависть, она как ржавчина. Она кушает изнутри. Она не дает работать нормально организму, в скобках механизму. Извините за технический термин. Распри. Вот зависть, она порождает же эти распри. Правильно? Тот распри и все. И даже если все правильно, он все равно человек не согласен будет с тобой. Почему? Ну, просто потому что ты... Ну, он всегда найдет, что объяснить. Это нездоровое состояние нутра. Лечить надо. А где нагноилось, уже скребком надо снимать. Больно, конечно. То есть иногда надо уже как и привязать, чтобы не дергался, не мешал. Вот как Авраам связал Ицхака, да, акиду делать, вот связывать и лечить. Потому что человек, ну, явно предназначен для спасения, для Царства Божьего. А вот внутри какая-то бацилла живет и все у нее. Значит, бациллу надо убирать. А человек, он полезный, он хороший, он может. Злоречие. То есть, смотрите, вот одно как будто вытекает из другого, правда? Зависть. Отсюда распри, скандалы, там, ругань. Поругались, отошел там. Надо же теперь кому-то что-то объяснить, про почему поругались. Теперь злоречие происходит. Что такое злоречие? Сплетни, все там, да, вот такое. Добавил что-то, додумал. А иногда люди вот в этом всем варятся. У него уже такое устоявшееся мнение о ком-то, которое полностью уже оторвано от жизни. Это все в его мозгу. Он думает, этот человек вот такой. Да он даже близко не такой. Но вот он один так думает, и он уверен, что он прав. Злоречие, когда люди говорят плохо. Вообще это лашон ра. Лашон ра – это очень тяжелый грех. Когда люди для того, чтобы выглядеть лучше, говорят плохо о других. Это я простым языком объясняю. А некоторые это делают, чтобы себе фон создать, на котором бы хорошо смотрелись. Знаете, когда фотографируют тебя, тебе надо фон сзади, чтобы был какой-то. Но если на паспорт, что-то ровное такое, не в цветочек. Правильно или нет? Ну, вот люди создают себе этот фон злоречием. И потом становятся на То есть вот этот человек или эти люди, они такие, такие, такие, такие, стал напротив. А теперь посмотрите, какой я хороший и правильный. Вот как это выглядит. И это плохо, это неправильно. Более того, эти люди разрушают сами свою жизнь. Лукавые подозрения, то есть необоснованные подозрения. Люди имеют право спросить что-то друг у друга, я считаю. Ну, допустим, я подозреваю, не знаю, там, вот брата Эрнеста в чем-то. Я могу подойти и сказать: Эрнест, вот я думаю, то-то, то-то, то-то, это так или нет? И глядя в глаза, человек говорит: да нет, это вообще не так. Должно хватить этих слов, понимаете? Вот должно хватить. А если так, человек скажет: было дело. Но это не лукавое подозрение, понимаете? Есть разница между обоснованными вещами и необоснованными. Есть разница, когда ты действительно должен дать ответ. Тебя спросили, ты должен сказать. Вы видели где-нибудь в производстве такое? Начальник зовет подчиненного, говорит: там, объясни мне, почему ты то-то, то-то и делаешь, или так решил. Он говорит: это не твое дело, я сам разберусь. Видели такое когда-нибудь? А теперь представьте, что пастырям это говорят довольно часто. Типа, это мое дело, это, тебя это не касается вообще. Ну, представьте. Ну, так не, это нормально. Некоторые уже привыкать начинают. Мы говорим об отношениях. Да, достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь. Рабы, под игом находящиеся, должны почитать своих господ. Если рабы должны их почитать, а за что почитать господ? Его купили за деньги, он раб. Смотрите, как Павел пишет. Рабы должны уважать своих господ. А с какой стати его уважать? Он, если был порядочный человек, он бы меня выкупил и отпустил. Многие так думают. Он не думает, что раньше его плеткой били там 5 раз в день, а сейчас ему просто требуют с него, чтобы он свою работу как раб делал. Никто его там особо не бьет и не наказывает. И даже много там что-то не так. Там, ну, просто добрый вот хозяин, купил его и все. Так нет, чтобы радоваться, нет, чтобы говорить себе: ой, слава Богу, хорошо как. Он все равно будет недовольный, потому что так он думает, он раб, у него рабское мышление. Свободный человек внутри, даже будучи рабом, будет уважать своего господина. Вот о чем говорит Павел. Вот все то, что я сейчас сказал, теперь я пишу большими печатными, жирными, толстыми буквами. Тем более, вот это тем более, крупным шрифтом я сейчас даю. Служителя и люди в общине. Тем более, если это касается рабов, а свободные, которые сами захотели, сами так решили. Что происходит? Отрывок, который с 3 стиха идет, конечно, касается, это плавный переход к тому, о чем мы поговорим с вами через 2 недели, потому что я улетаю сегодня, завтра утром. То есть ночью я уже уеду. Но вот этот переход, мы об этом поговорим 6 стиха о благочестии истинном через неделю, когда я вернусь. То есть смотрите, пустые споры между людьми поврежденного ума. Люди спорят, у них здесь проблема, у них вирус в голове. Они спорят просто, чтобы спорить. Он даже не знает, зачем он это делает иногда. Ну, привык уже просто. Это его суть уже. Это как бы, ну, надо обязательно, иначе он не он. Или она, не она, неважно. Я образно. Он – это человек. Но они пустые. Что такое пустые? Ничего не рождают, нету производства никакого. На выходе ничего, ноль. Почему? поврежденный ум. Это система мышления повреждена. Вот поврежденный разум — это не то, что человек имеет недостатки какие-то, да, интеллектуальные. Это именно бацилла, это вирус. Как хотите это называйте. Таракан в голове, мухи в голове, что угодно. У нас у всех, конечно, свои мухи. Но тут речь идет именно о бацилле, о заразе какой-то, которая поедает мозг, мышление, система мышления человека. Ее надо лечить, а человек не лечит, а прогрессирует вот это все. Понимаете? Уже ржавчина там так все поела. Уже замену надо делать механизму. Чуждыми истины, то есть все вот эти пустые споры, там вообще истины нет. Если там греческие философы говорили, что истина рождается в спорах, в этих спорах вообще ничего не рождается. Ноль. Которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таковых. Дальше пойдет переход к сребролюбию, то есть для прибытка. Но я хочу подчеркнуть эту мысль. Не всегда жадность, прибыток вот этот, желание обогатиться, меряется серебром или деньгами. Очень часто речь идет о признании, об известности, о способности влиять или удерживать те или иные группы людей и так далее. И я вам скажу, сегодня в современном мире наблюдаются некоторые даже люди, очень известные, крупные, с которыми вот это произошло. Люди думают, будто благочестие служит для прибыли. Прибыль разная же бывает, правда? Поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте трезво и здраво смотреть на учение нашего Спасителя. И не думать, что мы живем там в 21 веке. 21 сейчас век или 22? 21, да? Хорошо. Что мы живем в 21 веке, и тут все по-другому. Да ничего тут не по-другому. Я пока проповедовал, вперед ушел в духе. Редко, но бывает. То есть люди думают, там мы так, у нас тут такие технологии, там компьютеры, самолеты, там. А это вообще тут архаизмы какие-то, да? Нутро человека, каким было, поганым, таким и остается по сей день, друзья. И мы все согласились лечиться, поэтому сюда и приходим. Добровольно. Мы хотим быть другими, мы хотим быть лучше. Мы хотим избавиться от этой всей заразы, которая потом, вот все, что мы сейчас поговорили, она потом имеет еще другие проявления. Это не так все просто. Это так судьбу может изменить и вообще все сделать, что не дай Бог. Поэтому, возлюбленные братья и сестры, давайте быть трезвыми, здравомыслящими, нормальными, добрыми, открытыми, неподозрительными, но настоящими. Ну, стратил кто-то, ошибся, допустим. Братья, ну ошибся, извините. Окей, нормально все. Двигаемся дальше. Главное, ты понял. Проблема, когда не понял. Аминь.